Глава 7. Проснулся Валандер на рассвете от того, что в соседнем номере ссорилась молодая пара. Скверная звукоизоляция позволяла слышать все резкости, какие они бросали друг другу. Он встал, поискал в несессере ушные затычки, но на сей раз явно уехал из дома без них. И тогда силы хватил по стене. Два раза и еще один, будто посылал кулаком заключительное бранное слово. Скандал немедля утих, по крайней мере, если и продолжался, то тихо, так что он не различал упреков. Засыпая, он подумал, не случилось ли и им с Моной учинить в гостинице глупую ссору во время той поездки в столицу. Иной раз стычки возникали из-за пустяковых мелочей. Обоих всегда выводили из себя именно пустяковые мелочи, а вовсе не что-то по-настоящему важное. Наши ссоры никогда яркостью не отличались. Всегда были какими-то серыми, — думал он. Мы сердились или обижались, или и то, и другое сразу, и оба знали, что это пройдет, но все равно скандалили. Оба одинаково глупые, оба пороли чушь, о которой тотчас жалели. Выпускали изо рта целые стаи слов, а поймать их не успевали. Он уснул и видел во сне какого-то человека, не то Рюдберга, не то своего отца, который ждал его под дождем. А он опаздывал. Наверное, машина сломалась, и знал, что за опоздание получит нагоняй. После завтрака он из холла позвонил Стэну Нурдланду. Начал с домашнего телефона. Там никто не ответил. Номер мобильного тоже не отвечал. Зато можно хотя бы оставить сообщение. Он назвал свое имя и дело. Но в чем, собственно, заключалось его дело? Поиски пропавшего Хокона фон Энке — задача стокгольмской полиции, а не его. Его можно рассматривать разве что как частного сыщика-импровизатора, что после убийства Пальме отнюдь не вызывает симпатий. Звонок мобильного прервал его размышления, — звонил Стэн Нурдландер. Голос у него был низкий, хриплый. «Я знаю, кто вы», — сказал он. «Луиза и Хокон рассказывали о вас. Куда за вами заехать?» Валандер стоял на тротуаре, когда рядом затормозила машина Стэна Нурдландера. «Додж середины 1950-х, сверкающий хромом и белыми врезками на покрышках. В молодости Стэн Нурдландер явно был роггаром, одним из юнцов-автомобилистов, которые многих тогда повергали в ужас. Он и теперь был в кожаной куртке, американских сапогах, джинсах и тонкой футболке, несмотря на холод. Интересно, как вышло, что Хокон фон Энке и Стэн Нурдландер стали такими близкими друзьями, — подумал Валандер. На первый взгляд трудно представить себе двух более непохожих людей, хотя судить по одной только внешности опасно. Недаром Рюдберг говорил, внешность почти всегда скользкий лед. «Залезайте», — сказал Стэн Нурдландер. Валандер не спросил, куда они направляются, просто сел на красное кожаное сиденье, наверняка оригинальное, задал несколько вежливых вопросов об автомобиле и выслушал столь же вежливые ответы. После этого оба умолкли. На зеркале заднего вида качались две большие игральные кости из какого-то мягкого материала. Мальчишкой он не раз видел подобные машины. За рулем сидели мужчины средних лет в костюмах, блестевших не меньше, чем хром автомобилей. Они десятками скупали у отца картины и платили купюрами из толстых пачек. «Блескучие кавалеры» — так он их тогда называл. Позднее он понял, что они унижали отца, выплачивая ему за картины сущие гроши. На миг воспоминание навеяло печаль о безвозвратно ушедшем времени. Ремни безопасности в машине отсутствовали. Заметив, что Валандер ищет их, Стэн Нурдландер сказал: «Машина антикварная. Отсутствие ремней официально разрешено. Поездка закончилась где-то на Вермде, К тому времени Валандер давно потерял представление и о направлении, и о расстоянии. Нордландер затормозил спружинившую машину у коричневого здания, где помещалось кафе. «Хозяйка кафе Матильда была замужем за одним из наших с Хоконом друзей», — сказал Стэн Нордландер. «Овдовела уже. Ее муж, Класс Хурнвик, служил старпомом на том же змее, что и мы с Хоконом». Валандер кивнул. Вспомнил, что Хокон фон Энке упоминал именно этот класс подводных лодок. «Мы стараемся ее поддерживать, она нуждается в деньгах, а к тому же варит вкусный кофе». Первое, что увидел Валандер, войдя внутрь, был стоящий посредине комнаты перископ. Стэн Нордландер сообщил, с какой списанной субмарины его сняли, и Валандер понял, что находится в частном музее подводных лодок. «С годами сложился обычай», — сказал Стэн Нордландер. «Все, кто служил на шведских подлодках и в кадрах, и по призыву, хотя бы один раз приходили в кафе Матильды и непременно что-нибудь приносили с собой, иначе нельзя, что-нибудь из украдкой позаимствованного фарфора, одеяла, даже исправные штурвалы и регуляторы». Настоящим апогеем были, конечно, те случаи, когда лодки снимались с вооружения и отправлялись в металлолом. Тогда многие, понятно, прибирали к рукам то и это, и кто-нибудь непременно устраивал сбор в пользу Матильды, только вносили не деньги, а, скажем, глубиномер со списанной лодки. Из кухонной двери вышла девушка лет 20. «Это Мария, внучка Матильды и Класса», — сказал Стэн Нордландер. «Матильда по-прежнему иногда здесь бывает, но ей уже за 90. Правда, она утверждает, что ее мать прожила 101 год, а бабушка 103. «Так оно и есть», — заметила девушка. «Маме 50, и она считает, что прожила только полжизни». Им подали кофе и булочки. Стэн Нордландер взял еще и пирожное «Наполеон». За столиками тут и там сидели посетители, преимущественно люди пожилые. «Давние экипажи подводных лодок?» — спросил Валандер, когда они шли в дальнюю пустующую комнату. «Не обязательно», — отозвался Стэн Нордландер. «Но многих я узнаю». В дальней комнате на стенах висели старые форменные тужурки и сигнальные флажки. У Валандера возникло ощущение, будто он очутился на складе реквизита для военных фильмов. Они сели за столик в углу. Над столиком висела рамка с черно-белой фотографией. Стэн Нордландер кивнул на нее. «Вот один из наших морских змеев. Второй во втором ряду я, четвертый Хокон. Класса Хурнвига с нами в тот раз не было». Валандер придвинулся поближе, рассматривая снимок. Лица различить трудно. Стэн Нордландер рассказал, что фотографировались они в Карлскруне перед выходом в дальнее плавание. Вообще-то плавание отнюдь не сказочное. Из Карлскруны до Кваркена, потом до Каликса и обратно. Примечание. Имеется в виду пролив Норра-Кваркен, самая узкая часть Ботнического залива. Конец примечания. Ноябрь. Холодище. Если память мне не изменяет, почти все время штормило. Постоянная качка, где бы мы ни находились, ведь Ботнический залив мелководен. На достаточно большую глубину погрузиться невозможно. Балтика — сущая лужа. Стэн Нордландер жадно ел пирожное. Но как бы не интересовался его вкусом. Потом вдруг отложил вилку. «Что все-таки произошло?» — спросил он. «Едва ли я знаю больше, чем вы или Луиза». Стэн Нордландер порывистым движением отодвинул чашку. Валандер заметил, что он такой же усталый, как Луиза. «Еще один человек, которого мучает бессонница», — подумалось ему. «Вы знаете его лучше, чем другие», — сказал он. «По словам Луизы, вы очень близко дружили. А значит, ваши соображения насчет того, что могло случиться, чрезвычайно важны. Вы говорите точь-в-точь, как полицейский, с которым я встречался на Бергсгаттен. Так я и есть полицейский». Стэн Нурдландер кивнул. Он был очень напряжен. На лице явственно читалась тревога. «Почему вас не было на его 75-летие?» — спросил Валлендер. «Моя сестра живет в Бергене, в Норвегии. У нее скоропостижно умер муж. Потребовалась моя помощь. К тому же я не любитель многолюдных приемов. Мы с Хоконом отметили по-своему. Недели раньше. Где же? Здесь. Кофе и пирожными». Стэн Нурдландер кивнул на форменную фуражку на стене. «Это фуражка Хокона. Его подарок по случаю нашего маленького праздника. О чем вы говорили?» «О чем всегда. О событиях октября 82-го. Я служил тогда на эсминце «Халланд», который вскоре должны были снять с вооружения. Сейчас он стоит в Гетеборге на приколе, как музейный корабль». «Значит, вы служили стармехом не только на субмаринах?» «Начинал я на торпедном катере, потом служил на корвете, эсминце, подводной лодке, а под конец опять на эсминце. Мы стояли у западного побережья, когда в Балтийском море стали появляться подлодки. Около полудня 2 октября командир Ньюман объявил, что нам приказано полным ходом идти в Стокгольмские шхеры и находиться там на случай чрезвычайной ситуации. В течение тех бурных суток вы имели контакт с Хоконом? Да, он мне звонил. Домой или на корабль? На эсминец. Дома я тогда вообще не бывал. Все увольнительные отменили. Нас держали в повышенной боеготовности, вполне можно так сказать. Не надо забывать, в те прекрасные времена мобильные телефоны еще не стали достоянием всех и каждого. Матросы, срочники, обслуживавшие коммутаторные эсминцы, спускались вниз и сообщали о звонке. Чаще всего он звонил ночью, чтобы я мог говорить прямо из своей каюты. Почему? Наверное, ему не хотелось, чтобы кто-нибудь слышал, о чем мы говорим. Голос Стэна Нурдландера звучал ворчливо и недовольно. И все это время он разминал вилкой остатки пирожного. Фактически с 1 по 15 октября мы разговаривали каждую ночь. Вообще-то, я думаю, ему не разрешалось вести со мной такие разговоры, но мы доверяли друг другу. Он чувствовал, сколь тяжела его ответственность. Глубинная бомба могла попасть в субмарину и потопить ее, вместо того, чтобы принудить к всплытию. Остатки пирожного на тарелке превратились в неаппетитную кашу. Стэн Нурдландер отложил вилку и прикрыл тарелку бумажной салфеткой. Последнюю ночь он звонил мне трижды. Третий раз совсем поздно, вернее, уже на рассвете. Вы по-прежнему находились на эсминце? Мы стояли примерно в одной морской миле от Хорсфьордена. Дул ветер, однако не слишком крепкий. На борту была объявлена полная боеготовность. Офицеров, разумеется, информировали о происходящем, но рядовые члены экипажа знали только о боеготовности, а не о ее причинах. Вы действительно ожидали приказа о начале противолодочной операции? Мы же не знали, что предпримут русские, если мы заставим всплыть одну из их подлодок. Вдруг бы они попытались освободить ее? Их боевые корабли, находившиеся к северу от Готланда, не спеша направлялись к нам. Один из наших телеграфистов говорил, что никогда не слыхал такого интенсивного радиообмена между русскими, даже во время самых масштабных маневров у Балтийского побережья. Они нервничали, и это понятно. Стэн Нурдландер умолк, так как вошла Мария. Спросила, не желают ли они еще кофе. Оба поблагодарили и отказались. «Давайте поговорим о самом важном», — сказал Валлендер. «Как вы восприняли приказ, позволяющий пойманной подлодке уйти?» «Ясное дело, я не поверил своим ушам». «А как вы об этом узнали?» «Ньюман неожиданно получил приказ отойти к Лансорту и ждать там. Разъяснение не последовало, а Ньюман без нужды вопросов не задавал. Я был в машинном отделении, когда мне сообщили о телефонном звонке. Я побежал в каюту. Звонил Хокон. Спросил, один я или нет. Он всегда об этом спрашивал. «Нет, только в тот день. Я сказал, что один. А он переспросил, подчеркнув, что это, мол, очень важно. Помню, я прямо-таки разозлился. И вдруг понял, что он говорит не из оперативного штаба, а из телефона автомата. Как вы узнали? Он сам сказал. Я услышал, как он бросает в щель монеты. Телефон-автомат находился в офицерской кают-компании, поскольку он не мог дольше, чем на несколько минут покинуть центральный пост, разве что выйти в туалет. Он наверняка бежал туда бегом. Он так сказал?» Стэн Нурдландер испытующе посмотрел на Валлендера. «Кто тут полицейский, вы или я?» «Я слышал, что он запыхался». Валлендер оставил вспышку без внимания, только кивком попросил Нурдландера продолжать. Он нервничал, был, можно сказать, очень зол и испуган. Казалось, фитиль подпалили с обоих концов. Он кричал, что это измена, и что он откажется выполнять приказ. И бомбами так или иначе заставит подлодку всплыть. Потом монеты кончились, будто обрезали магнитную ленту. Валлендер смотрел на него, ждал продолжения, которого не последовало. «Не сильно ли сказано? Измена? А что же это, как не государственная измена? Дали уйти субмарине, нарушившей наши границы. Кто был в ответе?» «Одно или несколько лиц в высшем руководстве крепко струхнули. Не желали, чтобы русская подлодка всплыла». Вошел какой-то мужчина с чашкой кофе в руках. Но Стэн Нурдландер так решительно на него посмотрел, что он немедля ретировался, пошел искать себе столик в другом помещении. Кто это был, я не знаю. На вопрос, почему, ответить, пожалуй, легче. Но опять-таки на уровне домыслов. Чего не знаешь, того не знаешь. Иной раз необходимо поразмышлять вслух, даже полицейским. Допустим, на борту той подлодки находилось нечто такое, чему отнюдь не следовало попадать в руки шведских властей. И что же это? Стэн Нурдландер понизил голос. Не слишком, но достаточно, чтобы Валлендер заметил. Можно уточнить допущение. Это был некто, а не нечто. Хорошо бы мы выглядели, если бы на той подлодке обнаружили шведского офицера. Просто для примера. «Почему вы так думаете?» «Идея не моя. Это одна из теорий Хокона. У него их было много». Валлендер помолчал в задумчивости. «Вообще-то не мешало бы записать все, о чем рассказал Стэн Нурдландер». «Что произошло после?» «После чего?» Стэн Нурдландер начал сердиться. Правда, непонятно, по какой причине. То ли из-за вопросов Валлендера, то ли от тревоги за пропавшего друга. Хокон говорил, что начал задавать вопросы, сказал Валлендер. Он пытался выяснить, что произошло. Почти все, разумеется, сразу же засекретили. Причем часть документов откроют лишь через 70 лет. Это в Швеции максимальный срок. Обычно доступ закрывают на 40 лет, однако здесь целый ряд материалов закрыт для общественности на долгих 70 лет. Даже Мария, которая подает нам кофе, и та едва ли доживет до тех пор. «С другой стороны, у нее отличные гены», — вставил Валлендер. Стэн Нурдландер оставил его реплику без внимания. Задумав что-нибудь, Хокон порой бывал весьма настырным и надоедливым. А это вторжение в шведские территориальные воды он воспринимал как вторжение в его личное пространство. Кто-то совершил предательство, да какое? Конечно, множество журналистов занимались расследованием инцидента с подлодками, но Хокон все равно не мог успокоиться. Он действительно хотел знать, рискуя своей карьерой. С кем он беседовал? Ответ последовал мгновенно, как удар кнута, подгоняющий незримую лошадь, со всеми. Он опрашивал всех. Только что с королем не беседовал, но добрался почти до самого верха. И спросил аудиенции у премьер-министра, это точно. Позвонил Таги Петерсону, старому доброму социал-демократу из управления делами кабинета, попросил встречи с Пальме. Петерсон сказал, что у премьера все время расписано по минутам. Но Хокон не отставал. «Достаньте другой ежедневник. Неотложный визит всегда можно втиснуть». И действительно, Пальме его принял. За несколько дней до Рождества, в 83-м, он вам рассказывал, я был с ним у Пальме. В тот день я, так сказать, работал у него шофером. Сидел в машине, ждал и видел, как он в мундире и шинели исчез в подъезде нашего второго святая святых после дворца. Продолжался визит около 30 минут. Через 10 минут охранник автостоянки постучал в мое окно и сказал, что здесь можно только высаживать пассажиров, но не парковаться. Я опустил стекло и ответил, что жду человека, у которого сейчас важная встреча с премьер-министром, и что я не намерен двигаться с места. Он оставил меня в покое. Когда Хокон вернулся, на лбу у него блестели капли пота. Мы молча поехали прочь. Сюда, в кафе. Продолжал Стэн Нордлендер, и сидели за этим самым столиком. Когда вышли из машины, начался снегопад. В тот год в Стокгольме выдалось белое Рождество. Снег пролежал до новогоднего вечера, дождь снова все смыл. Вернулась Мария, предложила еще кофе. На сей раз оба с удовольствием согласились. Когда Стэн Нордлендер сунул в рот кусок сахару, Валандер вдруг сообразил, что зубы у него вставные, и почему-то на секунду-другую помрачнел. Вероятно, вспомнив, что сам небрежничает с регулярными визитами к дантисту. По словам Стэна Нордлендера, фон Энке очень подробно, стараясь ничего не упустить, передал ему свой разговор с Улафом Пальме. Тот принял его благожелательно, задал несколько вопросов о его военной карьере, с легкой самоиронией обронил несколько слов о собственном статусе офицера запаса и очень внимательно выслушал все, что изложил фон Энке. Фон Энке высказался очень четко, без обиняков. Что касается лояльности к своему работодателю, шведским вооруженным силам, то в кабинете премьер-министра он приступил все и всяческие границы. И спросив по собственной инициативе встречу с премьером, он сжег все мосты, ведущие к главкому и его штабу. Путь к отступлению был отрезан. И все же он не мог не высказать все как есть. Говорил он больше 10 минут, а Пальме слушал, так он сказал, приоткрыв рот и не сводя с него глаз. Когда же Хокон умолк, Пальме некоторое время сидел в задумчивости, потом начал задавать вопросы. Первонаперво он хотел знать, была ли у военных полная уверенность насчет принадлежности подлодки Варшавскому договору. Хокон, сказал Стэн Нордлендер, ответил контрвопросом. Поинтересовался, могло ли быть иначе. Пальме не ответил, только чуть скривился и покачал головой. Когда Хокон заговорил о государственной измене и военно-политическом скандале, Пальме перебил его, сказав, что подобную дискуссию следует вести иначе, не наедине с премьер-министром. Дальше они не продвинулись. Один из секретарей осторожно заглянул в кабинет, напомнил о другой встрече. Хокон вышел потный, но испытывая облегчение. «Пальме все выслушал», — сказал он. Он был полон оптимизма и думал, теперь что-то произойдет. Премьер-министр наверняка понял его слова об измене. Теперь он возьмется за министра обороны и главкома, потребует разъяснений. Кто открыл клетку и выпустил подлодку, а главное, почему? Стэн Нордлендер замолчал, бросил взгляд на часы. «И что же было потом?» — спросил Валлендер. «Настало Рождество. Несколько дней вообще все было тихо-спокойно, но перед самым Новым годом главком вызвал Хокона на ковер и сделал ему резкий втык за то, что он за спиной руководства встречался с Улафом Пальме. Но Хокон, разумеется, понял, что фактически выговор был адресован самому премьер-министру, которому не следовало принимать морского офицера, действовавшего в обход командования. Но он продолжал раскапывать этот инцидент. Не сдался, хотя оказался в изоляции. Да, он продолжал поиски правды. 25 лет. Вы его самый близкий друг. Наверное, он говорил вам об угрозах по своему адресу». Стэн Нудлендер молча кивнул. Без комментариев. «А теперь он пропал. Он мертв. Его убили». Ответ прозвучал быстро и жестко. Стэн Нудлендер говорил о смерти как о чем-то не вызывающем сомнений. «Почему вы так уверены?» «А какие могут быть сомнения?» «Кто его убил?» «И почему?» «Не знаю. Возможно, ему было известно нечто такое, что в итоге стало слишком опасным». 25 лет минуло с тех пор, как эти подлодки нарушали шведские границы. Что может представлять опасность спустя столько лет? Господи, уже и Советского Союза нет, и Берлинская стена разрушена, а Восточная Германия? Вся та эпоха канула в прошлое. Что за тени вдруг могли возникнуть сейчас? Мы думаем, что все это ушло. А что, если кто-то скрылся за кулисами и сменил костюм? Репертуар можно изменить, но все разыгрывается на тех же подмостках. Стэн Нурдлендер встал. Можно продолжить разговор в другой день. Сейчас меня ждет жена. Он отвез Валлендера в гостиницу. Они уже собирались попрощаться, когда у Валлендера возник новый вопрос. У Хокона были еще по-настоящему близкие друзья. Да нет, пожалуй, Луиза. Старые морские волки зачастую очень сдержанные люди. Не любят толкотни. Я тоже был не очень уж близким другом. Ближе других, скажем так. Валлендер заметил, что Стэн Нурдлендер колеблется, сказать или не сказать, но все-таки сказал. Стивен Аткинс, американец, тоже подводник, чуть помоложе его. По-моему, 75 ему стукнет на будущий год. Валлендер достал блокнот, записал имя. «У вас есть его адрес? Он живет в Калифорнии, под Сан-Диего. Раньше базировался в Гротоне, там крупная военная база». «Любопытно, почему Луиза не упомянула про Стивена Аткинса?» — подумал Валлендер. «Но этим обременять Стэна Нудлендера незачем. Он явно спешил и нетерпеливо выжил педаль газа». Валлендер проводил взглядом блестящий автомобиль, покативший вверх по склону. Потом поднялся к себе в номер и обдумал все услышанное. Однако Хокон фон Энке по-прежнему был где-то в неизвестности, и он, похоже, ни на шаг к нему не приблизился.